«Я прихожусь родственницей несчастному ребенку», — сказала она, — «почти сестрой, ибо выросла в доме его родителей и жила там с самого его рождения и даже раньше. Могут возразить поэтому, что мне не пристало тут выступать. Но я вижу, что человек может погибнуть из-за трусости своих мнимых друзей. Позвольте же мне выступить и сказать, что мне известно о подсудимой. Я хорошо ее знаю. Я прожила с ней под одной кровлей 5 лет подряд, а потом еще около 2 лет. Все это время она казалась мне на редкость кротким и добрым созданием. Она ходила за моей теткой, госпожой Франкенштейн, до самой ее смерти, с величайшей заботливостью и любовью, а потом ухаживала за своей матерью, которая болела долго и тяжко. И это тоже она делала так, что вызывало восхищение всех ее знавших. После этого она снова жила в доме моего дяди, где ее все любили. Она была очень привязана к погибшему ребенку и относилась к нему как самая нежная мать. Я, не колеблясь, заявляю, что, несмотря на все улики против нее, я твердо верю в ее невиновность. У нее не было никаких мотивов для преступления. А что касается вещицы, которая оказалась главной уликой, я охотно отдала бы ее ей, стоило ей пожелать. Так высоко я ее ценю и уважаю. Простая и убедительная речь Элизабет вызвала шепот одобрения. Однако одобрение относилось к ее великодушному заступничеству, но отнюдь не к бедной Жустине, которую все возненавидели еще сильнее за такую черную неблагодарность. Во время речи Элизабет она плакала, но ничего не ответила. «Сам я все время испытывал невыразимые муки. Я верил в невиновность подсудимой, я знал о ней. Неужели же дьявол, убивший моего брата, что это он, я ни минуты не сомневался, продлил свою адскую забаву и обрек несчастную позорной смерти?» Я не в силах был долее выносить ужас моего положения. Видя, что общее мнение уже осудило мою несчастную жертву, и что к этому склоняются и судьи, я в отчаянии выбежал из зала суда. Я страдал больше самой обвиняемой. Ее поддерживало сознание невиновности. Меня же безжалостно терзали угрызения совести. Я промучился всю ночь. Утром я направился в суд. В горле и во рту у меня пересохло. Я не решался задать роковой вопрос. Но меня там знали, и судейские догадались о цели моего прихода. Да, голосование уже состоялось. Жустину единогласно осудили на смерть. Не сумею описать, что я тогда испытал. Чувство ужаса было мне знакомо и прежде, и я пытался найти слова, чтобы его описать, но никакими словами нельзя передать моего тогдашнего безысходного отчаяния. Судейский чиновник, к которому я обратился, добавил, что Жустина созналась в своем преступлении. «Это подтверждение, — заметил он, — едва ли требовалось, ведь дело и без того ясно. Но все же я рад. Никто из наших судей не любит выносить приговор на основании одних лишь косвенных улик, как бы они ни были вески.